Тем не менее большинство любителей кинематографичных перестрелок и фанаты Джона Ву очень ждали самый крутой боевик с перестрелками от Flame Films. Возможно, Джону Ву и впрямь удастся воссоздать великолепие голубей и парных пистолетов на большом экране. Ответ на этот вопрос будет получен в 2005 году. Другой фильм, который тоже даст ответы в 2005 году, а именно «Горбатая гора», в данный момент проводил съемки в долине Кананаскис, провинции Альберта, Канада. До окончания съемок оставалось меньше недели. Хух, под голубым ясным небом тянулись высокие горы с белоснежными вершинами, рядом с озером рос пышный лес, вокруг царила сказочно красивая обстановка. Съемочная группа занималась установкой кинокамер, Энкли поблизости отдавал какие-то распоряжения. Хит Леджер в синем джинсовом наряде и белой шляпе подошел к озеру и тихо выдохнул, все тело испытывало некое напряжение. При виде ковбоя в отражении воды Леджер впал в легкое недоумение. Хорошо ли он, в конце концов, играет? Режиссер Энкли казался ласковым. В конце прошлого года на подготовительной стадии фильма проявлял заботу об актерах. Подобно любящему отцу, всегда разрешал вопросы Хита, приободрял, хвалил его. Это было прекрасное чувство. Леджер, посмеиваясь над собой, слабо покачал головой. Он признавал, что ему не хватает уверенности в себе и ощущения безопасности, и что он чересчур чувствительная личность. Ему хотелось, чтобы во время работы на съемочной площадке кто-нибудь говорил ему: «Недурно играешь», это бы придавало ему еще больше сил. Вот только едва начались съемки «Горбатой горы», как Энкли, чтобы соответствовать присущей фильму атмосфере одиночества и подавленности и заставить актеров лучше прочувствовать сценарий и войти в роль, стал будто специально обращаться с актерами как с бездушным реквизитом и не только вел себя крайне серьезно, не допуская никаких шуток, но и создавал унылую обстановку на съемочной площадке. Это чувство, когда тебя воспринимают как реквизит, было отвратительно, особенно на контрасте между любящим отцом и равнодушным роботом. Леджеру даже казалось, что ему тяжело дышать. «Привет, Хит». Пока Леджер испытывал душевные волнения, совпадавшие с фильмом, он услышал, как кто-то позади окликнул его. Обернувшись, он увидел, что к нему, улыбаясь, направляется Мишель Уильямс. При виде этой солнечной светловолосой девушки у него тут же заметно повысилось настроение. Если кто на протяжении этих двух месяцев и говорил ему: «Недурно играешь», так это Мишель Уильямс. Мишель подошла к нему, остановилась, вскинула голову, полной грудью вдохнула свежий воздух природы, бросила на него взгляд, затем уставилась на чистое спокойное озеро. «Скоро завершение съемок». «Ага», кивнул Леджер. «После окончания съемок «Горбатой горы» он сможет полностью сосредоточиться на светлячке». Он этого очень ждал и вместе с тем немного боялся. На подготовительной стадии, включавшей кастинг и телефонные разговоры, волшебный юноша, конечно же, совсем не походил на любящего отца, но был куда лучше. Этот режиссер, который был младше его на год, производил на него впечатление старого близкого друга, причем они, будучи практически сверстниками, быстро нашли общий язык, свободно перешучивались, поэтому Леджер считал, что работать на съемочной площадке у такого режиссера будет приятно и весело. Чего он боялся, так это возможных перемен, которые могут произойти со стартом съемок. Не получится ли так, что в погоне за атмосферой и погружением в роль волшебный юноша превратит съемочную площадку в неловкое место? Хотя, судя по имеющемуся сценарию с его персонажем, атмосфера в светлячке в целом не депрессивная, но синяя перчатка. Поговаривали, что во время съемок района 9 Ван Ян и Роберт Дауни-младший чуть ли не каждый день готовы были устроить драку между собой. Зато Энн Хэтэуэй рассказывала, что на съемочной площадке Джуна царило веселье. Так и с ума сойти можно. Леджер от всех этих мыслей нахмурился, а наблюдавшая за ним Мишель издала недоуменный смешок. «Что такое? Если хочешь, можешь мне сказать. Дело в светлячке». После почти двух месяцев знакомства она знала, что этот паренек стесняется посторонних, вдобавок чуждается общество. При большом скоплении людей он скрывал свой душевный дискомфорт за безалаберным, развязным поведением и образом шумного пьяницы. Несколько раз съемочную группу посещали журналисты, и он всегда на интервью невольно поглаживал себя то по голове, то по лицу, вел себя неуклюже, словно был начинающим актером, который только-только вышел в свет. Невозможно было представить, чтобы он уверенно и беззаботно произносил речь со сцены, как волшебный юноша, но его поведение по сравнению с приличным мужчиной Ван Яном выходило за все рамки. По крайней мере, на любовном поприще он был донжуаном, в его послужном списке были Кристина Каучи, Хизер Грэм. В сентябре прошлого года он расстался с Наоми Уэтс, с которой встречался 1 год и 5 месяцев. Почему Мишель была так осведомлена? Потому что она заинтересовалась им. Он мог отказаться от главной роли в «Человеке-пауке», мог из-за личных предпочтений согласиться за гонорар в 50 тысяч долларов сняться в «Банде Келли», мог вдребезги напиться. Наоми Уэтс называла его инфантильным, почти все считали его распутной сволочью, но Мишель, наоборот, видела, что это на самом деле его маскировка, хит, хороший, семейный парень. Это человек, который ведет себя неестественно на публике, но при встрече тет-а-тет становится прекрасным и интересным собеседником. Это человек, который будет не умолкая говорить, даже расскажет, какой у него размер обуви, если перед этим слегка приободрить его и придать ему уверенности. Это любвеобильный человек, который нуждается в материнских, сестринских объятиях. Пускай Мишель была младше него на год с лишним и не могла потягаться по красоте с его предыдущими избранницами, она тем не менее знала, что у нее не возникнет никаких трудностей. Сложнее всего влюбить в себя такого человека, как волшебный юноша. Вот кто был настоящим донжуаном, способным украсть женское сердце. Он прекрасно знал, что делать и говорить в любой момент времени, мог быть и строгим, и трогательным, и смешным, и веселым, и легкомысленным, и жестким, и ласковым. Она несколько раз пересекалась с ним при подготовке к Горбатой горе, и, несмотря на то, что они были друг другу чужими людьми, он умудрялся ее развеселить, это были незабываемые ощущения, плюс она выслушивала комментарии Энн Хэтэуэй насчет него. В общем, Мишель казалось, что если волшебный юноша действительно захочет, то сможет заполучить любую женщину, вне зависимости от характера, и не даст ей выбраться из его сетей. Она не знала, согласилась бы она пойти на свидание, если бы ее пригласил волшебный юноша. Такие хорошие мужчины на дороге не валяются, но она боялась этого типа людей и не была уверена, что сумеет, как Джессика Альба, прочно привязать его к себе и затащить в храм брака. Разумеется, она делала выводы, исходя лишь из короткого общения с ним и слухов. Хит Леджер строил из себя крутого, волшебный юноша являлся по-настоящему крутым. Ей было достаточно и того, кто строил из себя крутого, а точнее, человека, что сейчас стоял перед ней. Леджер посмотрел на нее, в его лучезарной улыбке проскользнула робость. Пустяки. Знаешь, после Горбатой горы у меня съемки в Светлячке, и я побаиваюсь, что волшебный юноша окажется таким же, как Энг Суровым. Видя, что Мишель не в состоянии сдержать улыбку, он тотчас поспешил оправдаться. Я не то чтобы боюсь, я в любом случае приложу все силы, чтобы хорошо сыграть в Светлячке. Синяя перчатка – это моя самая лучшая, самая классная роль. Я сказал, что побаиваюсь, имея в виду волнение перед новой обстановкой. Это как перевод в новую школу. Тебе приходится знакомиться с новыми учителями, новыми одноклассниками, столько хлопот. По правде говоря, я никакой не ковбой. Хе-хе. Хит, по правде говоря, ты очень милый, хихикнула Мишель, чем вызвала у Леджера глупый смешок. Спасибо. Мишель, держа руки в карманах брюк, несколько раз приподнялась на цыпочки и с воодушевляющей улыбкой произнесла: «Расслабься, Хит. Хоть я и не сотрудничала с волшебным юношей на съемочной площадке, но я об этом кое-что знаю. И не спрашивай, откуда я знаю. У меня есть информаторы». Леджер опять глупо захихикал. «Ладно, Хэтэуэй, да?» Мишель пожала плечами и серьезно сказала: «Нельзя недооценивать людей, у меня много знакомых. Они все говорят, что Ван Ян очень радушный и веселый. В его компании будешь целыми днями скорее смеяться, чем испытывать какое-то давление, и он не будет играть на твоих нервах ради того, чтобы ты вжился в роль». Леджер кивнул. «Да, он очень радушный, в этом я не сомневаюсь, только на съемочной площадке. Короче, давай не будем об этом, спасибо тебе». Мишель ответила. Окей, с улыбкой промолвила: «В таком случае можешь поведать мне о своих планах после окончания съемок, я вот поеду обратно домой. Сперва поеду в Ванкувер, посещу тренировочный курс для съемочной группы «Светлячка», в течение месяца пройду подготовку по кунг-фу, каким-то единоборством, не знаю». С этими словами Леджер сделал паузу. Он слышал, что все актеры, чьи роли имеют боевые сцены, обязаны посетить этот тренировочный курс. Мишель вымолвила: «Угу», и Леджер продолжил: «В апреле начнутся съемки, но сцены с моим участием будут сниматься в мае, поэтому у меня будет месяц на размышления». Он планировал полностью закрыться от внешнего мира, чтобы ему не мешали в течение этого месяца анализировать и разбирать синюю перчатку, каждое его слово и действие, его мировоззрение, его склад ума, его эмоции, его тон и манеру речи, его мелкие телодвижения. «Но сейчас я Эннис», — Леджер сильно встряхнул головой и объяснил недоумевавшей Мишель. «Мне пока нельзя думать о светлячке и синей перчатке. Стоит хоть немного задуматься, и я уже не тут». Мишель понимающе кивнула и, глядя в лицо этого типа крутого парня, вдруг проявила инициативу. «Эй, может, сегодня после съемок сходим выпить, устроим свидание?» «О, ГМЭ», мгновенно растерялся Леджер от столь неожиданного приглашения на свидание. Обычно это он подкатывал к девушкам, но когда было так, чтобы девушка подкатывала к нему, он посмотрел на улыбавшуюся Мишель, и его сердце резко подскочило, но он все же покачал головой, сказав: «Не получится, мне пока надо оставаться в этом одиноком, подавленном настроении, играть еще несколько дней». Мишель вскинула брови и слегка расстроенным голосом вымолвила: ну ладно, но...» — спешно окликнул Леджер, взглянул на съемочную группу неподалеку, почесал лоб и серьезно произнес: «Через несколько дней закончатся съемки, вот тогда можно и сходить выпить». Мишель невольно заулыбалась. Конечно, съемки «Горбатой горы» находились на заключительном этапе, а подготовка к светлячку всегда шла полным ходом и не прекращалась даже во время медового месяца Ван Яна, поскольку многие задачи уже давно были распланированы и утверждены и не требовали прямого вмешательства режиссера. Ван Ян же ежедневно отслеживал ход работы, отвечал на электронные письма съемочной группы и в случае необходимости созванивался. Все слаженно двигалось к завершенности, а в последнее время были оглашены еще два исполнителя главных ролей. На самом деле оставшиеся четыре члена экипажа «Серенити» были определены еще в январе на кастинге, только их объявляли постепенно и по очереди. Пилота «Серенити» Хобана Уэша сыграет Алан Тьюдик. На разблокированном концепт-арте была изображена кабина корабля, где повсюду были измерительные приборы и электронные экраны, которые совсем не походили на передовые технологии. Один из треснувших экранов даже выглядел убого, а кое-где на приборах и креслах в качестве украшения стояли игрушечные динозавры. На месте пилота сидел одетый в совершенно неуместную гавайскую рубашку и пляжные шорты Уош, который с улыбкой смотрел на зрителя, повернув голову назад. Алан Тьюдик родился 16 марта 1971 года в Техасе, по окончании старшей школы изучал 2 года драматургию в колледже Лон Моррис. Блестяще исполнил второстепенные роли в таких фильмах, как «Целитель Адамс», «Вундеркинды», «28 дней», «История рыцаря», также озвучил Дадо и саблезубого тигра Оскара в «Ледниковом периоде». Ван Ян вдобавок знал, что он превосходно сыграл Хобана Уэша в так и не реализовавшемся из-за эффекта бабочки оригинальном сериале «Светлячок» 2002 года. Темнокожую жену Уэша, старшего помощника капитана Зои, тоже сыграет актриса из версии 2002 года, Джина Торрис. На разблокированном официальном концепт-арте она стояла возле корабля «Серенити», у нее были кудрявые волосы, она носила ковбойский наряд, держала в руке длинный, внешне старомодный пистолет, суровое лицо источало убийственный холодок. Джина Торрис родилась 25 апреля 1969 года в Нью-Йорке, была замужем за темнокожим толстяком Морфеусом из «Матрицы», или Лоренсом Фишберном. А помимо второстепенной роли во франшизе «Матрица», она себя отлично показывала на ролях второго плана в телефильмах и сериалах. Сплошное разочарование. Немало киноманов уже потеряло терпение, для них эти две кандидатуры были всего лишь статистами, не более. Почему бы не пригласить Холли Берри на роль Зои? Стало понятно, что волшебный юноша экономит, хотя мог бы получиться беспрецедентно мощный актерский состав. Но сейчас лишь Роберт Дауни-младший, Джессика Альба да Хит Леджер заслуживали уважения, а при виде имен двух новых актеров возникал разве что вопрос: какая разница, кто сыграет Уэша и Зои? Но еще больше киноманов, которые ждали не столько актерского состава, сколько новой работы волшебного юноши, обнаружили много необычных моментов. Игрушечные динозавры, гавайская рубашка, пляжные шорты говорили о том, что «Серенити» — весьма вольное место, совсем не так, как в «Звездном пути». Об этом они уже давно слышали, но ковбой, ковбой. Почему Зои в образе ковбоя? Если сюда привязать другие концепт-арты, то ответ всплывал наружу. Светлячок – космический научно-фантастический вестерн. Даниэл Ву присоединился к Светлячку и сыграет наемника Джейна на борту Сиренити. Ближе к концу февраля Flame Films опубликовала свежую новость о присоединении еще одного актера. Это был любимец и ставленник волшебного юноши Джефф Ма, он же Даниэл Ву. Снова пафосный высокоинтеллектуальный гений? Похоже, что нет. На сайте Светлячка в разделе «Герои» были четыре категории. Альянс, независимые, пожиратели, мир. При нажатии на независимых фанаты Сиренити обнаружили, что после разблокировки Джейна остался лишь один концепт-арт со знаком вопроса, а изображение Джейна было довольно угрожающим. Стоявший перед кораблем Сиренити Джейн был одет в майку и штаны, имел крупное телосложение, мышцы так выпирали, что, казалось, вот-вот разорвут светло-желтую майку. На теле висел патронтаж, левая рука сжимала пистолет, правая – винтовку, одна нога наступала на пулемет Гатлинга, рядом повсюду стояли ящики с боезапасами, а также валялось несколько гранат. Лицо Джейна было напряжено, словно он ждал могучего врага. На корабле за его спиной в глаза бросался англо-китайский логотип Сиренити. Глава 294. Волшебный юноша встал на пути. Хия, Хия, Сан-Франциско. В небольшом, заставленном тренажерами частном зале раздавались плотные звуки ударов. Длинная черная боксерская груша раскачивалась туда-сюда. Даниэл Ву с сосредоточенным видом беспрерывно наносил удары. Он был одет в белую майку, на руках носил толстые красные перчатки, темные волосы на голове уже намокли от пота, который продолжал струиться по лбу и капать на пол. Хотя мышцы не так выпячивали, как на концепт-арте, все же его можно было назвать здоровяком. С тех пор, как в июне прошлого года позвонил Ван Ян и сделал приглашение, Даниэл сразу нанял профессиональных диетолога и фитнес-тренера и начал программу по увеличению весу. Во время грандиозного успеха команды МТ-21 в прокате многие китаеязычные СМИ провозгласили его голливудской восходящей звездой китайского происхождения. Сам он надеялся стать следующим Джеки Чаном, Джетом Ли или Чо Юньфатом. Место же Брюса Ли никто не смел занимать. Но, очевидно, не все было так просто. Студии пока не решались ставить на главную роль в большом кино американца с азиатскими корнями, разве что в боевиках с кунг-фу. Тем не менее Даниэл имел все-таки некоторую популярность и являлся потенциально прибыльным актером, поэтому некоторые студии готовы были пригласить его сняться в фильмах про кунг-фу, но из-за неумения изображать азиатский акцент он по-прежнему не мог добиться какого-либо успеха на этом фронте. Вместо того, чтобы играть эти бесполезные роли, он предпочел вернуться развиваться в Гонконг, где во второй половине прошлого года снялся в гонконгском блокбастере «Новая полицейская история». И затем настал черед Светлячка. На протяжении более полугода Даниэл, чтобы набрать вес, большую часть времени питался 7 раз в день, усердно упражнял мышцы. В результате ему удалось набрать около 20 килограмм, его атлетическое телосложение сменилось крупным, богатырским. Вид у него был такой еще и благодаря большому скелету. Без спортивных добавок и уколов невозможно достичь мускулатуры, как у Сталлоне, но Даниэл, будучи человеком, занимающимся боевыми искусствами, знал, что такой нечестный путь вреден и разрушителен для организма, поэтому, естественно, его не выбрал. Отлично, ты прямо то, что надо, здорово. Ван Ян же выглядел довольным. Кастинг на роль Джейна был успешно пройден. Это великолепный шанс. Даниэл, еще даже не отдышавшись, остановил раскачивавшуюся грушу, вытер со лба пот, взял рядом бутылку минеральной воды и начал с громкими глотками пить. В отличие от Джеффри Ма и Джоквана из «Новой полицейской истории», которые являются циничными гениями, Джейн довольно придурковатый. Даниэл надеялся изобразить милого качка. На самом деле внутри Джейна живет маленький ребенок. Так сказал ему как-то Ван Ян, это было требование к персонажу. Даниэл был уверен, что сумеет сыграть хорошо, и уже со счета сбился, сколько раз репетировал сценарий. Он очень дорожил каждой возможностью, каждой ролью и сейчас лишь ждал начала съемок. Но сперва ему на следующей неделе предстоит поехать в Ванкувер на тренировочный курс. Выпив залпом полбутылки, Даниэл немного передохнул, стукнул кулаками друг о друга и продолжил бить грушу. Хия, хия. Несмотря на то, что у Даниэла до сих пор не было той взрывной мускулатуры, Ван Ян действительно остался доволен. Иметь красивое тело – это только полдела, куда важнее то, что во время кастинга Даниэл и Роберт Дауни-младший отлично смотрелись вместе. Рост Роберта составлял 175 сантиметров, исполнитель роли капитана Мэла в сериальном «Светлячке» 2002 года Нейтан Филлион был ростом 187 сантиметров. Даниэл – 183 сантиметра, исполнитель роли сериального Джейна Адам Балдуин – 193 сантиметра. Если бы пару Мэла и Джейна составляли Роберт и Балдуин или Филлион и Даниэл, то оба варианта были бы неподходящие. Но сейчас визуальная разница в росте – 8 сантиметров, и телосложение была оптимальная. Ван Ян, более того, надеялся, что Мэл и Джейн будут иметь броманс, братхер плюс романсы. Это когда двое взрослых мужчин играют в романтику, походя на влюбленную парочку, хотя в действительности это не имеет никакого отношения к гомосексуальности и любви, они всего лишь близкие друзья, между которыми есть тесные братские взаимоотношения и взаимопонимание, например, Джоуи и Чендлер из «Друзей», Уилл и Чаки из «Умницы» Уилла Хантинга. Судя по будущим фильмам и сериалам, хранившимся в памяти Ван Яна, броманс станет мировым трендом. На самом деле в этом не было ничего удивительного. Кому из мужчин не хочется, чтобы у него было несколько закадычных друзей, с которыми можно сколотить хулиганскую банду, как в похмелье. В этой компании можно когда и сколько угодно материться. Если есть проблемы, тебе помогут. Получил душевную травму, можешь излить душу. Вы вместе пьете пиво за просмотром спортивного матча, вместе цепляете девушек в клубе. Ван Яну часто казалось, что он двигается слишком быстро. Он добился многих достижений, но в то же время многое потерял, потому что в последние годы из-за занятости, места проживания и смены круга общения крайне редко контактировал и развлекался со старыми друзьями из Сан-Франциско. Вдобавок его окружал лоск, коллег и друзей было в избытке, но броманса не доставало. К счастью, все-таки несколько таких друзей у него имелось, а броманс никогда не был оптовым товаром. Тогда почему женщинам такое нравится? Ван Ян провел короткий опрос. Джессика дала следующий ответ. «Не знаю, это как-то цепляет, как будто смотришь, как баскетбольная команда из пяти парней слаженно играет против другой команды, а тебе, девушке, нельзя играть. В какой-то момент игра завораживает, и у тебя появляется желание выйти на площадку и принять участие в соревновании». Ван Яну казалось, что все обстоит совсем не так. Некоторые девушки, плененными бромансом, представляют двоих мужчин геями, таких в сообществе любителей японской манги называют йоищицы. Джессика, услышав это, удивилась. Зачем? Разве девушки таким образом не лишают себя шанса завести себе потенциального парня? Я не такая. ГМ, мне было бы интересно понаблюдать за бромансом между тобой и другим красавчиком. Ха-ха. Вообще-то я и сама не совсем понимаю, почему так. Наверное, это выглядит красиво и клево. Таков был ответ Рэйчел. Натали же ответила, с точки зрения психологии. Короче, ты смотрел порно с участием только двух девушек, не отвечай, мне все равно, в общем, я знаю, что тебе это кажется эстетически приятным и сексуальным. Те девушки, о которых ты говоришь, тоже такие, это приемлемый базис. Что важнее, это склонность коллекционировать мужчин и любоваться ими через витрину. Какая чудесная мужская пара. Ей не нравится, что какая-либо женщина пристает к нему, даже она сама. Но она надеется увидеть его любовную сторону, как он смущается, как мило себя ведет, как улыбается. Не нужно никакой женщины, хватает одного броманса, который способен вызвать у девушек лихорадочные любовные фантазии. Как бы там ни было, Мэл и Джейн будут бромантичной парой в «Светлячке», даже несмотря на то, что Мэл постоянно твердит, что вышвырнет Джейна с «Серенити», что тот всего лишь наемник, а не член экипажа, а Джейн постоянно хочет вырвать власть и стать новым капитаном корабля. Роберт Дауни-младший, яркий представитель броманса. В изначальном будущем дуэт Тони Стара и полковника Роудса в «Железном человеке» и дуэт Холмса и Ватсона в «Шерлоке Холмсе» являются классикой. А Даниэл Ву в дуэте со Стивеном Фунгом в дебютной работе «Красавчик» и в дуэте с Чан Чинем в «Будущих кровных братьях» 2007 года проявил мощный гейский и бромантичный потенциал. Поэтому Роберт и Даниэл имели отличный шанс раскрыться. Ван Ян чувствовал, что раз это модное течение, то нужно отдаться ему. Присоединение Даниэла Ву к актерскому составу стало нейтральной новостью, которая не вызвала ни негативных, ни положительных эмоций. Разве что для киноманов вооруженный Джефф Ма был более интересным объектом, чем Алан Тьюдик и Джина Торрис, к тому же светлячок, похоже, действительно продемонстрирует кунг-фу. Динь-динь-динь. Небо и море сливались в единую синеву. Рядом с пляжем по велосипедной дорожке, окруженной зеленью, вихрем несся старомодный велосипед «Феникс». В корзине лежал букет недавно сорванных цветов. Ван Ян быстро крутил педали и без конца нажимал на звонок. Джессика сидела на заднем сиденье, обнимая обеими руками его за талию. Морской ветер колыхал ее конский хвостик. Периодически раздававшиеся звуки громкого звонка и заливистого смеха уносились вдаль и прерывали покой этой прекрасной окружающей среды. «Эй!» – задорно крикнул бешено гнавший велосипед Ван Ян и, обернувшись, мельком взглянул на милую улыбку Джессики, затем уставился на пальму впереди у дороги. «Веришь или нет, а мы сможем тараном опрокинуть ту пальму», – обхватывавшая его крепким кольцом Джессика вымолвила. «Не надо, это слишком опасно». Ван Ян же ничего не ответил и, посмеиваясь, ринулся прямо навстречу пальме. Видя, что дистанция сокращается и они вот-вот на высокой скорости врежутся, Джессика, прекрасно осознававшая, что он дурачится, все равно подыграла, завизжав. «А-а, ха-ха». Ван Ян резко крутанул руль, и велосипед опасно промчался мимо высокой пальмы, после чего вновь раздались бряцание звонка и мужской и женский смех. Здесь был пляж Цисинтань, располагавшийся в городе Хуалинь, Тайвань. Это была последняя остановка пары в туре, посвященном медовому месяцу. Через несколько дней они вернутся в Лос-Анджелес, где у них было запланировано посещение 76-й краткой церемонии вручения Оскара. На протяжении этого медового месяца молодожены успели отдохнуть во многих странах Европы, в Тибете, провинции Сычуани на Тайване и получили массу приятнейших и удивительных впечатлений. Их счастье и радость невозможно было передать словами, даже сравнение с пребыванием в раю было неуместно. Это определенно был самый шикарный месяц в их жизни. Путешествие подходило к концу, и пара, естественно, немного расстроилась, но медовый месяц на то и медовый месяц, он не может продолжаться два месяца подряд, поэтому нужно было дорожить каждым днем, чтобы потом было что вспомнить. Они понимали, что окончание медового месяца – это всего лишь начало супружеской жизни. «Интересно, как дела у Дэнни? Скучаю по нему», – с тоской в голосе сказала Джессика. Источавший аромат цветов велосипед стоял возле пляжа. Двое людей, обдуваемые свежим бризом, держась за руки, бродили по гальке на берегу моря. Ван Ян разглядел в проплывавших впереди на небе облаках образ бегущего Дэнни и с улыбкой сказал Джессике: «Дэнни наверняка понравятся наши подарки. Кстати, на этот раз мы повезем его с собой в Ванкувер». «Отлично», — кивнула, заулыбавшись, Джессика. «В Ванкувере придется прожить как минимум два месяца». Ван Ян издал подозрительный смешок. «Пускай насладится радушием канадских девочек». Джессика закатила глаза. «Дэнни больше интересуют вкусняшки». Ван Ян пожал плечами. «О, значит, он не умеет получать настоящее удовольствие от жизни, но не я. Поэтому можно мне сперва насладиться?» Джессика сжала губы в улыбке, проворчала: «Достал уже», и поцеловала его в щеку. Не прошло и двух дней после оглашения новости о том, что Даниэл Ву присоединился к съемочной группе «Светлячка», как наконец раскрылись личность последнего члена экипажа «Серенити» и имя исполнителя этой роли. Сообщение на Yahoo Entertainment гласило: «Светлячок снова дополнился старым знакомым волшебного юноши. Майкл Питт сыграет доктора Саймона». Согласно информации на официальном сайте «Светлячка», Саймон, старший брат таинственной девушки Ривер, талантливый хирург, входящий в рейтинг сотни лучших врачей Альянса. На разблокированном концепт-арте было изображено внутреннее помещение корабля. Вместо белого медицинского халата на этом талантливом хирурге была белая рубашка, с головы свисали развивающиеся волосы средней длины, левая рука поправляла ослабленный галстук, правая держала хирургические щипцы, сжимавшие окровавленную пулю, в зубах торчала дымящаяся сигарета. Круто. На этот раз большинство киноманов возбудилось. Хоть Майкл Питт и не был суперзвездой, он все же являлся популярным молодежным идолом, который выделялся одаренной актерской игрой. Многих возбудил именно концепт-арт, который явно создавался под Питта. С одной стороны, был образ привлекательного, образованного, уверенного в себе, бесстрастного человека, с другой стороны, проглядывались мрачности бунтарства. Если исходить из одних только концепт-артов, то Саймон пока был самым крутым персонажем в «Светлячке». Не вышло с Брэдом Питтом, привлекли Майкла Питта. И все же немало хейтеров Ван Яна стали с еще большим напором издеваться, ибо теперь стало видно, что на борту «Серенити» стоимостью 200 миллионов нет ни одной суперзвезды первой величины. Майкл Питт родился 10 июня 1981 года в Нью-Джерси и, кстати говоря, был младше исполнительницы роли Ривер Джессики Альбы. Его рост составлял 180 сантиметров. С тех пор, как он дебютировал на больших экранах в классном мюзикле и сыграл главную мужскую роль в «Джуно», его переменчивый, незаурядный образ и одаренность в актерской игре привлекли внимание многих киноделов. В последние годы он, помимо фильма про уличные танцы «Лапочка», впечатляюще сыграл в таких независимых либо коммерческих картинах, как «Хедвиг и злосчастный дюйм», «Отсчет убийств», «Цыпочки». На протяжении этих нескольких лет складывался все более зрелый образ, оттачивалось актерское мастерство. Майкл Питт постепенно вырос в искусного актера. Все это время он находился в поисках себя и вот теперь возвратился на съемочную площадку «Волшебного юноши», что можно было назвать мощным союзом. «Майкл, так мы вечером не пойдем на концерт, Нью-Йорк, жилая квартира с модным ремонтом». В гостиной царила тихая обстановка. Джейми Батчерт с удрученным выражением лица смотрела на сидевшего на диване Майкла Питта и, со своим ростом в 178 сантиметров и рукой на пояснице, выглядела еще более долговязой. Сосредоточенно читавшийся сценарий Майкл поднял голову и бросил на нее взгляд. «Сегодня не пойдем». Джейми немного рассердилась. «И нашей группой не займемся?» Майкл после короткого молчания ответил. «Нет, пока не закончу сниматься в «Светлячке». Ради того, чтобы сколотить вместе с ним музыкальную группу, она покинула мир моды, где прежде ее ждало блестящее будущее». Джейми Батчерт родилась в 1983 году в Нью-Джерси, несколько лет назад, во время подработки в одном лос-анджелесском ресторане, ее приметил рекламный агент, а в марте 2002 года она официально присоединилась к миру моды, после чего появилась на показах у многих известных модельеров, среди которых были Анди Мильмистер, Эммануэль Юнгера, Соня Рикель, попала на обложки модных журналов, в числе которых были французские «Нумера» и «Френч», английские «ЭД», участвовала в рекламных роликах многих брендов. Благодаря гермафродитной внешности, Джейми стала супермоделью, но в тот момент, когда карьера ей уже сулила великолепные перспективы, она, испытывавшая, как и ее парень, Майкл Питт, пристрастие к музыке и горячую любовь к року, покинула мир моды, чтобы сосредоточиться на их музыкальной группе. В настоящее время она жила за счет доходов от ранее снятой рекламы духов Calvin Klein. Им вдвоем было приятно заниматься собственной группой, пока на пути у них не встал волшебный юноша. Майкл вдруг посвятил всего себя «Светлячку», игнорируя все остальное, и это ее дико бесило. «Майкл Питт, что ты мне говорил? Музыкальная группа – это наша общая мечта», – раздраженно вздыхала Джейми, вспоминая те его страстные слова. Теперь у нее закрались подозрения, что он всего лишь лил ей мед в уши. Она тотчас наклонилась, взяла с журнального столика пульт от телевизора и замахнулась им на Майкла, вспылив. «Я поняла, это все с самого начала было враньем, ты обманом заставил меня быть с тобой, а сам потом пошел сниматься в кино, ха-ха-ха, я не Андреа, но я куда глупее нее». Джейми била не проронившего ни единого слова Майкла, хватала его за взлохмаченные волосы и, стиснув зубы, возмущалась. «Какой же ты ублюдок, скотина! Закончишь сниматься в «Светлячке», Ван Ян позовет тебя еще куда-нибудь, ты разве не помчишься сразу к нему? А-а-а!» Она невольно завизжала, неожиданно испытывав ревность к женатому мужчине. Этот абсурдный факт еще сильнее разозлил ее. «Скажи мне, эти так называемые твои планы, группа «Пагода», мечты, наше будущее, что это в конце концов?» Джейми, решился заговорить Майкл, дождавшись, когда она закончит изливать гнев. Он отложил сценарий, схватил ее за руки и серьезно произнес: «Ты должна понимать, как дорог мне Ян, не в том смысле, он мне как брат, очень дорогой брат. Если бы не Ян, я бы сейчас, наверное, был бы нищим попрошайкой. Неужели ты не в курсе моих с ним отношений, дружбы?» «Это первое». Он подтянул ее к себе, усадил рядом, обнял за плечи и продолжил. «Во-вторых, мне нравится играть. Знаешь, Светлячок такой необыкновенный. Я обязательно должен там выступить, причем должен на высшем уровне сыграть Саймона». Пока Джейми слушала эти слова, ее лицо постепенно вернулось в спокойное состояние. Разумеется, она была в курсе его истории. Майкл смотрел ей в глаза и говорил: «Я никогда не забуду, как Ян мне сказал. Ты следующий Леонардо Ди Каприо и первый Майкл Питт. Но что с этого взять? Не эти слова для меня важны. Для меня лишь важно, что он скажет. Майкл, у меня есть свободная роль. Майкл похлопал Джейми по руке. Я обязан сыграть, обязан. У меня сейчас кровь во всем теле бурлит только из-за Саймона. Джейми вовсе не была дикаркой, не проявляющей благоразумия. Они по этому делу ругались уже несколько раз. Она понимающе кивнула, спросив. Тогда как быть с Пагода? Я разве не сказал? Эта женщина отказалась от всего ради туманной перспективы в виде музыкальной группы. Это каким надо быть мужчиной, чтобы обмануть ее ожидания, научившийся у волшебного юноши многим премудростям, касавшихся того, как умаслить девушку. Майкл отлично понимал, что сейчас был ключевой момент. В ушах смутно раздался голос. Будь поласковее, а в конце лучше всего развеселить ее. Спасибо, брат. Майкл поразмыслил и ласково ответил. Пагода, наша общая мечта. Даже если я стану бездомным, мы с тобой в любом случае организуем группу и выпустим наш альбом. Джейми показала довольную улыбку. Майкл знал, что настал тот самый момент, поэтому торжественно сообщил. Обещаю, если после съемок «Светлячка» меня вдруг снова позовет волшебный юноша, этот мерзавец, который сам со своей женушкой катается по всему свету во время медового месяца, а мы из-за него ссоримся, я проигнорирую его. Пускай теперь он помучается. Ха, прыснула Джейми, но в следующий миг взяла себя в руки и притворилась, что колеблется. Хотя она прекрасно осознавала, что если произойдет ситуация Майкл, у меня есть свободная роль. Он, скорее всего, забыв про все, ринется к волшебному юноше. Тем не менее то, что он сейчас сказал, ее вполне удовлетворило. Она раздраженно посмеялась. «Чертов волшебный юноша! Ну ладно, точно обещаешь? Ты пообещал, что я еще могу сделать. Поеду с тобой в Ванкувер. Спасибо, ты лучшая. И почему я такой везунчик?» Признательно пробормотал Майкл. Голос в ушах подгонял его. «Раскрой свою романтично-слащавую натуру». Но он так и не придумал, что еще можно сказать, поэтому был вынужден лишь весело захихикать. Джейми отмахнулась, с улыбкой сказав, «Хватит, хватит». Добившись одобрения, Майкл тут же взял сценарий и открыл его. «Тогда я дальше буду читать. Времени у меня осталось немного. Чертов волшебный юноша, козел». Глава 295. Общий сбор экипажа Serenity. Дом, милый дом. Лос-Анджелес. Белый спорткар Maserati, обклеенный вырезанными из бумаги иероглифами счастья и словами «молодожены», медленно остановился. Завязанные в двойной узел красные шнурки по-прежнему не прекращая колыхались. Выйдя из автомобиля и увидев по прошествии почти месяца знакомую изумрудную лужайку и родной, готовый для супружеской жизни дом, вернувшаяся из медового месяца пара, держась за руки, в один голос эмоционально воскликнула. В этот момент к ним навстречу, точно обезумев, помчался белый силуэт. Джессика тотчас радостно ринулась к нему. «Дэнни, Дэнни, дорогой, выглядишь отлично». Скучал по мамочке. Джессика, сидя на корточках, обняла заметно располневшего Дэнни, с широкой улыбкой на лице погладила его шею и отправила ему воздушные поцелуи. При виде хозяйки, с которой его разлучили на долгий срок, не убивавшийся с горя, но часто грустивший Дэнни радостно и бешено вихлял хвостом, который, казалось, вот-вот оторвется. Он без конца тянулся лизнуть лицо Джессики, а та, смеясь, уклонялась от него. «Нет, нельзя целоваться». Ха-ха. Ван Ян наблюдал, как Джессика резвится с Дэнни, и его сердце ощущало уют. Такая картина была самым красивым кадром. Есть и жена, и дом, и любимый пес. Для полноты картины Ван Яну лишь недоставало малыша. В следующем году, задумавшись над этим, он с улыбкой произнес. «Эй, приятель, мы купили тебе много подарков, есть игрушки, которые тебе точно понравятся». Вышедший из дома вслед за Дэнни и испортивший весь кадр Джошуа спросил, «А мне, для меня есть подарки? Не знаю, мы накупили много всего, прямо очень-очень много. Что-то должно прийти по почте, что-то лежит в машине. Наверняка найдется что-нибудь, что тебе понравится», пожал плечами Ван Ян. Они и впрямь сделали много покупок. Были и одежда, и украшения, и сувениры, и диковинные вещицы. Кроме того, они кое-что они собрали собственноручно, например, образцы голландских тюльпанов, небольшой камень с Эвереста. В этот медовый месяц они, можно сказать, обчистили весь мир. Хе-хе-хе, неожиданно издал странный смех Джошуа, со скрещенными руками на груди осматривая Ван Яна. «Ян, «Чувак, да ты сильно исхудал!» Ван Ян невольно захохотал и с самодовольным лицом вытянул левую руку, на которой было кольцо. Разразившийся таким же смехом Джошуа вытянул руку и дал ему 5. «Бедняга, из Шварценеггера превратился в хоббита, какие же муки тебе пришлось перенести за этот месяц!» Похлопав Дэнни по голове, Джессика встала и с недовольным выражением лица уставилась на обоих людей. «Хватит, тут нет ничего смешного!» Джошуа продолжал смеяться. «Тогда почему мне смешно, а ты, кажется, располнела?» «Дэнни, Фас, атакуй Джошуа Альбу!» «Давай, давай!» Психанула Джессика и начала толкать Дэнни, поставленного перед древней дилеммой, выбрать преданность или дружбу. Пока Дэнни колебался, Ван Ян махнул рукой, со смехом сказав: «Ничего, пустяки, да, я действительно сбросил 1 фунт, ха-ха, не поверишь, это было поистине волшебное путешествие. Видел снимки? Мы взбирались на Эверест, дворец Патала, эпичное зрелище. Если будет шанс, обязательно съезди посмотреть, атмосфера величия поражает. Потом мы побывали в Сычуане, в просторной гостиной, обклеенной и завешенной свадебными украшениями, на диване сидели Ван Ян и Джессика. Первый рассказывал Джошуа об увиденных и услышанных вещах во время медового месяца, вторая, прислонившись к нему, обнимала его руку и сладко улыбалась. Ван Ян опять заговорил: «О, кстати, мы завели милого детеныша панды, его зовут Йоуца, это слияние наших имен». Джессика с силой вцепилась ему в мышцы руки. Ван Ян, разумеется, не собирался рассказывать, какой пошлый смысл вкладывался в это имя. Сам Джошуа ни о чем не задумался, лишь кивнул, с улыбкой сказав: «Сейчас вырвет от этой слащавости. Лучше идите, отдохните, вечером за ужином еще поговорим». Ван Ян кивнул: «Окей, мне сейчас и впрямь нужен отдых, а то и так сбросил целый фунт». Раздался подозрительный смешок Джошуа. Джессика раздраженно закатила глаза. «Хватит». На следующий день после возвращения пары в Лос-Анджелес, 29 февраля, состоялась 76-я церемония вручения Оскара. На прошлогоднем Оскаре Ван Ян стал самым молодым лучшим режиссером и махом обновил пылившийся 72 года рекорд, сократив рекордный возраст на 9 лет, с 32 лет до 23 лет и одного с лишним месяца. Им было установлено небывалое знамя, которое в будущем тяжело будет кому-либо заполучить. А в этом году он почти в 24-летнем возрасте уже женился. Нарядно одетые молодые супруги, присутствовавшие на длинной шумной красной дорожке, привлекли к себе внимание бесчисленных мировых СМИ. Фотографии с их прохождением по красной дорожке быстро разошлись по интернету, немало людей испытывало досаду от того, что пара провела медовый месяц без скандалов, видимо, ждать их развода придется еще очень долго. Награду за лучший адаптированный сценарий получает «Властелин колец. Возвращение короля». Награду за лучшую женскую роль получает Шарлиз Терон «Монстр». Награду за лучшую режиссуру получает Питер Джексон «Властелин колец. Возвращение короля». Награду за лучший фильм получает «Властелин колец. Возвращение короля». Сперва послышались визги, и в следующее мгновение театр Кодак весь забурлил и разразился громоподобными овациями. Все зрители повставали, а члены команды «Властелина колец» поздравляли друг друга и обнимались. Несколько продюсеров вышло на сцену. Главный победитель сегодняшнего вечера – не Флини Цинема, «Властелин колец 3». Это был беспрецедентный случай, когда фильм в 11 номинациях получил 11 наград. Рекордная планка в 11 наград прежде была достигнута только «Бен-Гуром» в 1960 году и «Титаником» в 1998 году. Остальные номинации тоже не имели никакой интриги. Шон Пенн получил золотую статуэтку за лучшую мужскую роль в «Таинственной реке». Изуродовавшая себя Шарлиз Терон вновь доказала, что «Оскар» предпочитает некрасивых лучших актрис. Трудности перевода завоевали награду за лучший оригинальный сценарий. Франкоязычному «Нашествию варваров» присвоили статус лучшего фильма на иностранном языке. А один из главных героев прошлого года, волшебный юноша, в течение всей церемонии казался неприметным. Он не выходил на сцену получать награду или объявлять лауреата. Победу в номинациях «Лучший монтаж» и «Лучший дизайн костюмов», в которых участвовали команда MT-21 и «Дьявол носит Прада», украл «Властелин колец 3». Мерил Стрип в очередной раз была номинирована на лучшую актрису ради компании. На протяжении нескольких часов лучший режиссер прошлого года лишь стал объектом подтрунивания у ведущего Билли Кристалла и удостоился чести 2-3 раза засветиться в прямом эфире. Когда церемония завершилась, Настал черед различных поздравительных вечеринок, в том числе мероприятия, организованного журналом «Vanity Fair». Очутившиеся посреди шума и гамма и окруженные журналистами молодожены Ван Ян и Джессика невольно затосковали по недавно закончившемуся медовому месяцу, по тому счастливому времени, когда они были вдвоем наедине. Но человечество должно двигаться вперед. Для киноманов новой легендой в истории кинематографа стал «Властелин колец 3», когда объявится следующая легенда. «Я легенда». В большом зеркале ванной комнаты отражался белый мужчина средних лет, с голым торсом и в шортах. Мышцы на руках были напряжены, все лицо сморщилось. Поворачивая туловище то вправо, то влево и любуясь собой, он довольно причмокнул. «Красавец». В прошлом, в период деградации, когда наркотики и алкоголь разрушили его организм, ему казалось, что его конец совсем близок, что однажды он неожиданно умрет в каком-то месте и попадет на первые полосы газет. Хорошая новость. Роберт Дауни-младший наконец-то мертв. Кто бы мог подумать. Сумел избавиться от наркозависимости, сумел накачать крутые мышцы. Оказывается, человек все-таки способен победить самого себя. Нужно лишь иметь огромную силу воли. «Привет, Роберт». «Привет, Мел». Роберт, стоя перед зеркалом, обнял ладонью одной руки кулак другой, а мышцы у него и впрямь неплохи. «Спасибо, волшебный юноша». Он вдруг вспомнил, как во время последней тюремной отсидки состязался с Ван Яном в армрестлинге. Тогда он потерпел абсолютное поражение, но сегодня он уже был не тот, что прежде. «Настало время вернуть былую славу. Я ведь король армрестлинга», пробурчал Роберт. «Этот паренек только что женился. Откуда у него возьмутся физические силы?» «Ха-ха-ха», беспричинно и безостановочно засмеялся Роберт и лишь спустя продолжительное время внезапно вздохнул. В его доме, когда он молчал, царила куда большая тишина, чем в доме с призраками, а здесь даже ни одного призрака не водилось. Сара Джессика Паркер, Дебора Фалконер. На Роберта вдруг навалило чувство одиночества, он уже давно не состоял в отношениях, но не желал участвовать в бессмысленных вечеринках или флиртовать с женщинами в баре, иначе чем это будет отличаться от его прошлой жизни. После нескольких минут затишья Роберт сконцентрировался, похлопал себя по щекам, посмотрел в зеркало и продолжил репетировать сценарий «Светлячка». «Я сражусь с ними». «Нет, не то». «Я сражусь с ними». «Ох, я сражусь с ними». «Капитан, я не хочу умирать». «Я еще не пробовала заниматься любовью. Я не хочу умереть девственницей. Ну и ладно, что умру. Какая разница, все равно никто меня не полюбит». Прочитав эту реплику, лежавшая на кровати в довольно рокерской женской спальне Эллен Пейдж тут же призадумалась. Килли говорит это, чтобы ее услышал рядом стоящий Саймон, или это чистой воды болтовня от испуга. Скоро надо было ехать в Ванкувер. Как же хорошо, что она уже находилась в Канаде. Она считала, что померла бы, если бы покинула Канаду. Сан-Франциско. Даниэл Ву, таща за собой багаж, вошел в зал ожидания в аэропорту. Нью-Йорк. В тихом салоне бизнес-класса Майкл Питт и Джейми Бачерт убрали ручную кладь на верхнюю полку и заняли свои места. Провинция Альберта, Канада. Сидевший в салоне первого класса Хитледжер откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Снова предстоит знакомиться с новыми людьми, журналисты будут досаждать с интервью, еще неизвестно, какими окажутся режиссеры и съемочная площадка. В конце концов, можно не участвовать в этих интервью, а также можно не сниматься в промофотосессиях. Главное, хорошо сыграть синюю перчатку. Погрузившийся в размышления Леджер нахмурился, как вдруг перед глазами возникла улыбка одной девушки. Мишель Уильямс. Огромный самолет с грохотом прорезал воздушное пространство. Лежавший в клетке Дэнни, вокруг которого раздавались завывания, недоуменно глядел на помещение снаружи клетки и испытывал некоторый страх. Куда это его везут? Где Джессика и Ян? Если бы рядом с ним было окно, он бы непременно увидел бесконечную пелену облаков за бортом самолета. Наступил март 2004 года. Окончание «Оскара» ознаменовало окончание сезона награждений. Поднялась новая волна производственного процесса фильмов, к которым уже давно шла подготовка. Сыгравшие свадьбу и проведшие медовый месяц Ван Ян и Джессика тоже вернулись к работе. «Дьявол носит Прада» в настоящее время еще шел в нескольких десятках кинотеатров Северной Америки, зарубежный прокат тоже подходил к завершению. На IMDb оценка составляла 7 баллов, на Rotten Tomatoes были 41%, 46% и 85% свежести среди всех критиков, топ-критиков и зрителей соответственно. «Властелин колец 3» заработал в мировом прокате более миллиарда долларов, став вторым фильмом в истории после собравшего 1,84 миллиарда «Титаника», которому покорился миллиардный рубеж кассовых сборов. Естественно, он также занял второе место в рейтинге самых кассовых картин в мире. Но говоря о бокс-офисе 2003 года, нельзя не упомянуть легкую комедию про моду «Дьявол носит Прада», которая при бюджете в 55 миллионов опустошила женские кошельки по всему миру, собрав 235 миллионов в Северной Америке, 323 миллиона за рубежом и 558 миллионов в мировом прокате. Несмотря на то, что оценки критиков и зрителей снизились по сравнению с предыдущей серией из 5 побед и рекорд по непрерывному получению оценки выше 8 баллов на имп прервался на 5 фильмах, а также несмотря на вспыхнувшую словесную войну, все же в конечном счете за счет сборов «Дьявола» удалось одержать безоговорочную победу, а вопли критиков прекратились. Более того, провальный «Дьявол» занял третье место по сборам в личном рейтинге Ван Яна, поэтому СМИ даже не знали, как и описать этот фильм при оценивании кинематографа 2003 года. Это провальная работа, добившаяся колоссального успеха, картина потрясающая, но не волшебная, 23-летнему волшебному юноше не стоило возвращаться в 19-летний возраст. Как бы то ни было, полученные цифры позволили «Дьяволу» оказаться на 6-м месте в североамериканском рейтинге самых кассовых фильмов за 2003 год и на 5-м месте в мировом рейтинге. А другой фильм Ван Яна, «Команда МТ-21», заработал 191 миллион в Северной Америке, разместившись на 8-м месте в рейтинге, и 367 миллионов в мировом прокате, разместившись на 10-м месте. Но стоит отметить, что хотя «Волшебный малыш» занимал второе место по личному суммарному бокс-офису, имея 1,863 миллиарда в Северной Америке и 3,821 миллиарда в мире, и неоднократно лидировал в первую неделю и первый месяц проката, ему, тем не менее, никогда не удавалось занимать первое и второе место по годовым сборам в североамериканском и мировом прокате. Лучшим результатом в Северной Америке было третье место благодаря «Району 9», лучшим результатом в мировом прокате два раза было четвертое место, пока что в первой тройке мира ему еще не посчастливилось побывать. Когда он извергнет волшебную мощь, чтобы оказаться в первой тройке и преодолеть отметку в миллиард долларов, или же его результативность будет все падать и падать, киноманы пребывали в ожидании и подозревали, что ответ даст светлячок. Если разграничивать жизнь по фильмам, то для Ван Яна, Джессики и многих людей эпоха «Дьявола» уже закончилась. Далее наступала эпоха «Светлячка». На сайте «Светлячка» в разделе «Независимые» «Серените» все герои уже были разблокированы, пользователи имели возможность посмотреть концепт-арт и фотографии актеров. Капитан Мел, Роберт Дауни-младший, пилот Уош, Алан Тьюдик, старший помощник Зои, Джина Торрис, наемник Джейн, Даниэль Ву, механик Килли, Эллен Пейдж, таинственная девушка Ривер, Джессика Альба, доктор Саймон, Майкл Питт, и еще синяя перчатка из Альянса, Хит Леджер. В этом списке были старый талант, вставший на праведный путь, новый талант из Австралии, талант, который волшебный юноша постоянно нахваливал и присвоил себе, одна из незаурядных актрис второго плана нового поколения. Присутствовали и популярные айдолы, и одаренные актеры. Куда приведет «Серените» закулисный юный капитан Ван Ян? Добро пожаловать на «Серените». Ванкувер, съемочный павильон «Flame Films». До сих пор активно велись работы по сооружению корабля «Серените». Художники, постановщики и декораторы Ким Синклер, Дэниел Т. Дарренс, Гордон Сим, арт-директор Кевин Кавана, крутясь как в белка в колесе, уже соорудили кабину пилота, коридоры и проходы, капитанскую каюту и хвостовой грузовой отсек. Для того, чтобы камера могла беспрепятственно снимать длинные кадры, в этих локациях использовались передвижные стены. Все работники были заняты своим делом. Кто-то что-то таскал, кто-то занимался проектированием, кто-то совещался. Относительно тихий грузовой отсек уже практически был полностью обставлен. Просторная локация с обеих сторон была заставлена загруженными контейнерами, на которых были англо-китайские надписи вроде «Опасный груз», «Взрывоопасно». Особенно сильно в глаза бросался большой черный ящик, это была питательная камера, предназначенная для того, чтобы спрятать Ривер. Рядом с ящиком Ван Ян, улыбаясь и раскинув руки, приветствовал пришедших Майкла Питта и Джейми Батчерт. «Привет, Майкл, Джейми», — опять поздоровался Ван Ян и поднял правую ладонь, когда двое людей подошли к нему. Джимми, с распущенными волосами, первой хлопнула Ван Яна в ладонь. «Привет, Ян». Майкл протянул руку, раздался хлопок, обе руки крепко сжались. При виде окружающего грузового отсека и улыбки одного с ним возраста режиссера, который был ему как брат, Майкл внезапно почувствовал, как внутри него забурлила кровь. Вот она, съемочная площадка. Съемочная площадка волшебного юноши. Место, где осуществляются актерские мечты. На лице Майкла показалась холодная улыбка. «Привет, Ян. Ох уж эти двое». Джимми беспомощно ухмыльнулась, но вынуждена была признать, что Майкл действительно счастлив работать с Яном. «Тут у нас хвостовой отсек Сиренити». Разжав руку Майкла, Ван Ян стал поворачиваться вокруг своей оси, оглядываясь по сторонам, и рассказывать паре. «Еще не все доделано, не хватает нескольких железных лестниц вон там, там. Их сейчас варят в павильоне. Знаете, здесь будет много сцен с диалогами, сражениями, покиданием корабля, подъемом на борт». «Ага», — кивнул Майкл. Ван Ян, взглянув на него, спросил, что там с Саймоном, есть какие-то вопросы? Когда речь зашла о роли, Майкл тут же принял серьезный вид. «Вообще-то, есть. Хотелось бы узнать». «Погоди», — быстро перебил его Ван Ян, подняв руку. «Погоди, погоди, мне надо поговорить с Джимми». Он заметил, что у Джимми был слегка скучающий вид. К тому же Майкл просил его помощь с их перебранками. Майкл мигом смекнул, что Ван Ян хочет выступить примирителем, поэтому быстро отошел в сторону. Глядя перед собой на высокую, худощавую Джимми, Ван Ян с улыбкой сказал: «Эй, Джимми, прости, что сорвал ваши планы на группу, но в твоих глазах нет ни капли сожаления, да и здесь ни за что извиняться, все-таки многие мечтают об этом шансе». Такая мысль пронеслась в голове Джимми. Ее гермафродитное лицо имело равнодушное выражение. «Ничего, всего лишь отсрочил на некоторое время, не более. Я сволочь, да, брось, не нужно ко мне ревновать», — качая головой, засмеялся Ван Ян. «С Джимми, такой девушкой рокерского типа, которая четко разграничивает, что ей нравится, а что нет, следовало разговаривать открыто, без обиняков». Ван Ян поднял левую руку, красуясь кольцом. «Смотри, я уже женат, к тому же не би». Он вдруг приглушил голос. «Присматривай за своим парнем, а не то я уведу его. Хе-хе, взгляни на него, мне больше всего нравится эта его легкая щетина». Слушая, как он то ли шутит, то ли издевается, Джимми одновременно сердилась и с трудом сдерживала смех. Ей хотелось грубо обозвать его, но она бросила на него раздраженный взгляд и вызывающе вымолвила: «Давай, Ян, попробуй уведи его, если сможешь. Мне это не интересно. Я же сказал, я женатый мужчина». Ван Ян стер с лица улыбку, серьезно посмотрел на нее и произнес: «Джимми, я знаю Майкла Питта. Его обещания никуда не пропадут, и неважно, кому он их давал, себе или кому-то другому. Ты должна знать, что игра на сцене и участие в «Светлячке» — это часть обещания, которое он дал мне. Извини, что я оказался раньше, но группа «Пагода» обязательно будет существовать, это же Майкл Питт». Джимми молча кивала, слушая его выразительный, чувственный голос. Волшебный юноша был прав. Это тоже было обещание Майкла. Ей внезапно захотелось обнять этого паренька с легкой щетиной. «Уверен, «Светлячок» еще разожжет в вас музыкальное вдохновение». «Да, настолько фильм классный», — вновь посмеялся Ван Ян. «Можно считать, что вопрос решен». В это время он увидел вдалеке человека, направлявшегося к нему. Это был впервые пришедший в съемочный павильон на экскурсию Хит Леджер, который шагал как-то настороженно. Ван Ян похлопал Джимми по плечу и с широкой улыбкой на лице пошел встречать гостя. «Привет, Хит, добро пожаловать на Сиренити». «Вот сволочь», — усмехнулась Джимми, подумав, что не зря он является режиссером. Его было приятнее слушать, чем других. Она посмотрела в сторону удаляющегося Ван Яна, тот радушно раскинул руки, обнялся с Леджером и о чем-то весело заговорил. Глава 296. «Я хочу сразиться с 10 соперниками». «Ха, хух, Хит, сделай походку более спокойной и плавной, сейчас иди прямо на него, левой рукой хватай за плечо, правым кулаком нанеси несколько ударов по лицу, затем притяни его и прижми к себе». В съемочном павильоне Flame Films, в довольно большом, просторном тренировочном зале съемочная группа «Светлячка» вот уже много дней активно проходила боевую подготовку. В то же время каскадерская команда проектировала пробные сцены. В данный момент каскадеры, коих было почти в три раза больше, чем исполнителей главных ролей, либо не спеша разрабатывали трюки, либо легко и непринужденно оттачивали сцены. В действительности эта работа началась еще задолго до сбора актеров. Экшн-сцен в «Светлячке» будет много. Масштабные, внутри помещения, с перестрелками, с битвами на кораблях, а также с рукопашным боем. Роберт Дауни-младший, Даниэл Ву, Хит Леджер, Джина Торрис, Джессика Альба, основные актеры, участвовавшие в сценах с рукопашным боем, должны были пройти специальный курс по боевым искусствам. В зависимости от роли и уровня владения основами рукопашного боя, каждому человеку назначались разные содержания и интенсивность курса. В сценарии имелись следующие драки. Капитан Мел плюс Джейн плюс Зои vs Ривер. Синяя перчатка vs рядовые люди. Синяя перчатка vs офицеры Альянса. Синяя перчатка vs пожиратели. Синяя перчатка vs Мел. Ривер vs рядовые люди. Ривер vs синяя перчатка. Ривер vs пожиратели. Самым сильным бойцом является Ривер, затем идет синяя перчатка, а согласно сеттингу мира синие перчатки являются экипировкой, которая дает огромную силу и способна плавить вещи, благодаря чему в сражении с толпой монстров герой Леджера дерется не напрягаясь, как бы понарошку, и лишь в финале фильма он, не имеющий при себе этой экипировки, дерется с мылом, и Ривер уже всерьез, по-настоящему. Поэтому Леджеру ставились несложные задачи в тренировочном курсе. Если «Матрица» — это Киану Ривз, другой мир — Кейт Бекинсейл, то «Светлячок» станет Джессикой Альбой. В сценах с перестрелками упор будет не на ней, но сцены с рукопашным боем должны символизировать Ривер. Поэтому, как и следовало ожидать, несмотря на то, что Джессика имела первоклассную танцевальную подготовку и владела неплохими для неснимающегося в боевиках актера основами боевых искусств, ее курс оказался самым тяжелым среди всех актеров, ей приходилось ежедневно заниматься как минимум по 7 часов, она так уставала, что едва ли не ползком добиралась до постели. Только что начавшаяся супружеская жизнь резко закончилась. В данный момент Джессика, вся залитая потом, неподалеку оттачивала скорость ударов кулаками, то и дело крича, чтобы выпустить пар. Недавно она в воздухе упражнялась с каскадерским тросом. Со стороны все выглядело просто, но в действительности приходилось следить за балансом тела, контролировать движение своих конечностей и корпуса. Сделать пинок или удар кулаком было довольно сложно, для этого требовались немалая физическая сила и балансировка. «Становится все опаснее и опаснее», – пробормотал работавший местным ассистентом Джошуа, наблюдая рядом за сестрой, которая пылала яростью. Ее сила росла не по дням, а по часам, и ему это ничего хорошего не сулило. Роберт Дауни-младший, Даниэл Ву и другие тоже ушли с головой в тренировку, занимаясь под руководством ассистентов. Хит Леджер сейчас отрабатывал кое-какие сцены под присмотром режиссера Ван Яна и постановщика трюков Донни Йена. На должность постановщика трюков в «Светлячке» в конечном счете пригласили Донни Йена. 40-летний Йен с малых лет изучал разные боевые искусства, в 80-х его заметил в Гонконге режиссер Юань Хэпин. С тех пор он снялся во многих экшн-фильмах и в каком-то смысле стал учеником Юань Хэпина, но не прошло много времени, как этот важный член команды клана Юань ушел и создал собственную команду. Помимо актерской карьеры, он снял такие фильмы, как «Легенда о волке», «Большой босс 2» и «Шанхайский боец», выступил постановщиком трюков в «Блейде 2» 2002 года и «Шанхайских рыцарях» 2003 года. Его известность постепенно проносилась по всему миру. Ван Ян не пригласил прославленного Юань Хэпина, у которого было плодотворное сотрудничество с Квентином Тарантино и братьями Вачовски, и не пригласил тоже пользовавшегося широкой известностью Чен Сяодуна, а решил позвать Донни Йена вовсе не потому, что яро стремился к чему-то совсем оригинальному. Просто чересчур возвышенная эстетика Чен Сяодуна и грубая резкость Юань Хэпина не соответствовали тому стилю, о котором мечтал Ван Ян. Вдобавок сам он являлся режиссером, который умеет драться, а тот же Юань Хэпин мог перетянуть одеяло на себя и сильно повлиять на его первоначальные и уж тем более будущие задумки касательно боевых сцен. Ван Ян не готов был уступать инициативу и хотел, чтобы фильм по большей части получился в соответствии с его ощущениями и задуманным стилем. Но он не собирался создавать такую мрачность, как в «Блейде 2», и не собирался делать что-либо наподобие другого мира, «Обители зла», «Убить Билла». «Мне надо, чтобы драки выглядели бомбически, но без помощи локаций, реквизита и спецэффектов, драки сами по себе жестокие, дикие, бешеные, создается ощущение, будто ломаются кости. Есть динамика, скорость, сила, но иногда можно добавить плавности и изящности. Стиль Ривер напоминает Тэй Цзи Цуань. Активная оборона с элементами гибкости и проворности, но главное, не перегнуть палку, а еще она может совершать резкие наскоки на врагов, как в Бо Цзи Цуань. Синяя перчатка более аккуратен и умерен, специально старается бить по жизненно важным точкам тела, с синими перчатками обладает несравнимой силой, без них его атаки становятся быстрыми и яростными, как в тайском боксе. Мел любит рисковать, Джейн придает больше значения физической силе. Конечно, это был не Вин Чун или Ип Ман, при проектировании экшн-сцен не будет четкого разграничения, например, на Тэй Цзи Цуань, Бо Цзи Цуань или тайский бокс, это будет смешанное кунг-фу, или бои без правил. Как и в реальном бою, не будет стандартных наборов приемов, какие приемы эффективны и красивы, те и будут применяться.